Эпилог. Новогодний бал был в самом разгаре, когда Джейд обнял меня и увел в сторону. Нам уже не надо было прятаться и скрываться, лгать и притворяться. Новость о том, что помолвка с Гарланом была фиктивной, все восприняли по-разному. Кто-то злорадствовал и даже не пытался это скрыть. Кто-то удивился. А некоторые расстроились. Например, Алейн. Она такому повороту точно не обрадовалась. И сразу поняла, что это означает. Девушка уехала сразу же после объявления о нашей помолвке с Джейдом, на этот раз настоящей. Мне даже стало немного жаль ее. Очень больно, когда на твои чувства не отвечают, разбивая сердце. «Куда ты меня тащишь?» — рассмеялась я, когда мужчина свернул за угол и прижал к стене, нависая. «Скоро полночь». «Знаю», — улыбнулась в ответ. «Исчезать не собираюсь». После того, как я, наконец, отбросила сомнения и решила остаться в этом мире, стало намного легче. Я даже поймала себя на мысли, что все время улыбаюсь. Теперь, когда все тревоги позади, оказывается, так легко быть счастливой. «Очень на это надеюсь. Но я должен проследить, чтобы никто тебя вдруг не поцеловал. По крайней мере, в ближайшие 10 минут. Особенно ты». «Особенно я», — серьезно ответил Джейд. «Я не отпущу тебя, Агния». «А я не хочу уходить». В тишине раздался первый удар часов, и сердце застыло в тревоге. Получится или нет? Вдруг фея решит вновь надо мной подшутить? Или отомстит за остроптивость? Второй, третий, четвертый удар. «Все будет хорошо», — прошептал Джейд. Я видела, что он тоже волнуется, но старательно пытается скрыть. «Все будет хорошо», — повторила я, сжимая его руки. 8, 9, 10, 11, 12. Прошептали мы одновременно, глядя друг другу в глаза. Я задержала дыхание, боясь, что лишнее движение может все разрушить. Уже давно прошла минута, началась вторая, а мы все боялись поверить. Неужели это все? «С Новым годом?» — неуверенно произнесла я. «С Новым годом!» — улыбнулся Джейд, медленно наклоняясь и осторожно касаясь своими губами моих. Я замерла. Ничего не произошло. И только теперь я поверила, что все хорошо. С тихим всхлипом обхватила его шею руками и ответила на поцелуй, полностью растворяясь в нем. «Теперь можно».